Глава 9. Берег Студеного моря. Лежать на стальной ребристой ступеньке перед дверью в пассажирский вагон само по себе не очень удобно. Ну а когда этот самый вагон мчится со скоростью 80 км в час, еще опасно и очень холодно. На материке Биоры, что находится в южном полушарии Ксинеи, началась весна. Прекрасная Таяна согревает землю теплыми лучами, а вот встречный воздух очень даже холодный. Поезд мчится на большой скорости, внизу в опасной близости мелькают бетонные шпалы. На поворотах вагон наклоняется то в левую, то в правую сторону. Каждый раз Виант еще крепче вцепляется в ребристую ступеньку, а на душе все равно весело. На Ксинее в компьютерной игре Вианту довелось прожить 11 месяцев. 4 из них он путешествует. Причем из этих 4 лишь 1,5 местных недели он провел в море, а все остальное время исключительно на железной дороге, на грузовых вагонах, станциях, привокзальных кафе и ресторанах. Вагон качнуло вправо. Виант инстинктивно сжал пальцы. До конца жизни он выбрал лимит на путешествие. Бог даст, он вернется в реальность. И тогда до конца жизни у него будет спокойный иммунитет к дорогам и путешествиям на расстоянии дальше похода в ближайший супермаркет. Если раньше Виант был просто домоседом, то теперь он станет домоседом идейным, даже воинствующим. Поезд выкатил на небольшую горочку. Встречный ветер донес запах моря. Виант повернул голову. С полого склона на расстоянии в пару километров отлично видна гладь Ниландского моря, что омывает юго-западные берега материка Биора. Вдали на синей воде выделяются черные туши островов. Но вот поезд опять свернул в лес. Вдоль дороги потянулись елки, сосны, березы и клены. От холода свело лапы. Кажется, будто шерсть покрылась льдом, а изо рта при каждом выдохе вылетает облачко пара. Хотя последнее точно мерещится. В иной ситуации Виант ни за что бы не стал путешествовать на подножке пассажирского вагона. О том, чтобы проникнуть в сам вагон, не может быть и речи. Иначе Виант улыбнулся. Впечатлительные дамы запрыгнут на нижние полки и поднимут ор. Не дай бог, какая-нибудь особо впечатлительная дернет стоп-кран. За 4 месяца Виант накатался буквально на всех типах вагонов, кроме пассажирских. Причина, по которой он все же запрыгнул на подножку и принялся страшно мерзнуть, проста – нетерпение. С того момента, когда Виант благополучно спустился по крысиному трапу с контейнера воза «Гангала», прошло более 2 месяцев. Все это время он старательно стремился попасть в город Олти, что находится на берегу Ниландского моря в юго-западной части материка Биора. Дороги, дороги, грузовые вагоны, мусорки, урны и прочие прелести путешествия зайцам довелось хлебнуть сполна. Как Виант и предполагал с самого начала, в городе Олти точки выхода из другой реальности не оказалось. Откровенно говоря, это было бы просто чудо, если точка выхода нашлась именно там. По карте полушарий на глаз очень трудно определить, какая именно точка находится абсолютно точно под городом Сумаан на противоположном конце Ксинеи. Еще на подъезде к Олти, когда по сторонам железной дороги подтянулись пригороды и заборы промышленных предприятий, Виант понял, что точка выхода находится гораздо южнее, на несколько сот километров. А потому и проехал Олти без остановки. На попутных поездах Виант двинулся дальше на юг вдоль побережья Ниландского моря. Буквально у каждой худо-бедно приличной станции он разворачивал внутренний интерфейс игры и следил за счетчиком расстояния до точки выхода. За 4 месяца путешествия счетчик расстояния исправно сбрасывал метры и километры. Иногда очень быстро, иногда очень медленно, но стабильно в меньшую сторону. В большую же счетчик начинал мотать, если Виант ошибался и железнодорожный состав сворачивал не в нужную сторону. Увы, но следить за расписанием товарных поездов крайне проблематично. Самый настоящий праздник духа Виант пережил, когда после небольшого городка Тен-Йис счетчик вдруг замер и начал наматывать новые метры и километры. На первом же полустаночке Виант соскочил с хоппера, специального вагона для перевозки сыпучих грузов. От железнодорожной насыпи до точки выхода осталось меньше сотни километров. Нетерпение ударило в голову и отключило разум. Виант даже не стал высматривать подходящий грузовой состав, а в самый последний момент заскочил на подножку пассажирского вагона. Глупо, конечно же, зато теперь этот самый вагон направляется в нужную сторону, обратно в Тен-Йис. Ну и название у заштатного городка, прости господи. Ну ничего, Виант развернул внутренний интерфейс игры. До точки выхода осталось 18,5 километров. Это же меньше 20. Никогда раньше он не был столь близко к... цели. Хотя нет, был примерно час тому назад. Ну вот счетчик замер, словно на миг задумался и принялся вновь накручивать метры и километры. Виант заскрипел зубами. Ладно, на фоне 25 тысяч, которые он почти преодолел, лишний десяток погода не сделает. Но уже настолько приблизился к точке выхода, что теперь ему нужно накрутить 2-3 виража и выйти на цель прямым курсом. Заскрипели тормоза. Виант поморщился. Противно-то как, словно в мозги врезался старый ржавый бур. Пассажирский поезд нехотя начал замедлять ход. Не иначе скоро вокзал. Вдоль дороги потянулись частые домики и серые сарайки. Тен-Йис — город маленький, по сути большая деревня. Крупных предприятий в нем нет и не предвидится. Тормоза уже не просто скрипят, а орут и сдирают скальпель через уши. Легкий толчок. Виант ткнулся носом в стальную стойку. Поезд остановился. Наконец-то! Виант тут же спрыгнул, почти свалился на землю. Долгожданное движение, кровь побежала по жилам. Виант притаился за рельсом. После пары часов на подножье лапы дрожат от вибрации. Дай бог, это было первое и последнее путешествие под пассажирским вагоном. Осторожно, стараясь особо не высовываться, Виант выглянул из-за рельса. Вокзал – самый обычный железнодорожный вокзал небольшого городка. Высокого перрона нет. Пассажиры спускаются прямо на асфальтированную дорожку. Хорошо, что хоть главное здание не деревянное, не ангар на скорую руку, а вполне себе приличная постройка из кирпича с широкими окнами и треугольной крышей. Подобных стандартных вокзалов в государстве Вегрон, что находится на юго-западной части материка Биора, не одна тысяча. О, а это что-то новенькое. Виант машинально прильнул к стальному рельсу. Недалеко от центрального входа в здание вокзала у высоких стеклянных дверей самый настоящий армейский патруль. Причем не просто армейский, а морской. Один офицер в сером кителе и в фуражке, и три матроса в легких черных бушлатах с меховыми шапками. Что самое интересное и ужасное, все четверо вооружены. На поясе офицера висит внушительная кобура, а из-за плеч матросов выглядывают черные стволы автоматов. По спине скатился неприятный холодок. Виант поежился. Еще одно очень неприятное напоминание о скорой войне, ядерной, между прочим. Военно-морской патруль на вокзале укомплектован явно по штату военного времени. Следующим по степени серьезности будут бетонные блокпосты прямо на платформе. Крупнокалиберные пулеметы и бронежилеты на плечах солдат. Будто военных моряков на вокзале недостаточно. Среди прибывших пассажиров каждый третий имеет самое прямое отношение к ВМС Вегрона. Морские офицеры, подтянутые, мускулистые мужчины, тащат за собой чемоданы на колесиках. На спинах матросов, подтянутых мускулистых парней, болтаются рюкзаки или вещевые мешки. Даже среди гражданских преобладают моряки. Правда, слава богу, не военные. Прибывшие пассажиры нестройной толпой двинулись через распахнутые двери в здание вокзала. Виант потянул носом. Ему, как крысе, вход туда заказан, хотя рядом с залом ожидания в обязательном порядке должен быть буфет с горячим чаем и свежей выпечкой. Но, увы, придется идти в обход. Железнодорожный рельс с правого бока и пассажирский состав над головой надежно укрыли от случайных глаз. Виант обогнул здание вокзала с левой стороны. Через десяток метров, проскочив через асфальтированную тропинку, Виант нырнул в придорожные кусты. Точнее, какой-то не слишком ухоженный скверик. Пусть зеленая трава только-только набирает силу, но вряд ли ей грозит коса или триммер. Нежные зеленые стебельки дружно пробиваются через толстый слой желтой и очень длинной прошлогодней травы. Раскидистый куст — вполне достаточная защита. Виант развернул внутренний интерфейс игры. По идее, надо бы притормозить, найти воду, еду и как следует выспаться. Но счетчик до точки выхода застыл на отметке 21 километр 551 метр. По сравнению с тем, что было рукой подать, расплюнуть и растереть. К чему копаться в урнах для мусора и выхватывать объедки из-под ног посетителей кафе, если через 21 километр и 751 метр он выберется из этой чертовой другой реальности и вновь станет человеком, и физически, и морально? К чему искать теплую трубу в подвале вокзала и какую-нибудь не слишком грязную тряпку вместо матраса, если через 21 километр и 751 метр он сможет принять душ и завалиться на нормальную человеческую постель у себя в номере для младшего научного сотрудника? Соблазн. Адский соблазн. Вот уже скоро 11 месяцев Виант не менял трусы по той банальной причине, что у него их просто нет. Другая реальность давно стала поперек горла, пусть она всего лишь игра. Вот только удовольствие от нее не на грош. На заброшенный скверик опускаются сумерки. Скоро окончательно стемнеет. Серые унылые тучи лениво плывут по небу. Время от времени в разрывах показывается Анита, местная повелительница ночи. И тогда кусты, свежая травка под лапами и чахлые деревья вокруг скверика отсвечивают серебром. Передвигаться ночью гораздо быстрее, гораздо легче. Люди благополучно лежат в своих кроватках и сопят в обе дырки. И через 21 километр, 751 метр, этот кошмар, этот дурдом, этот кошмарный дурдом благополучно закончится. Была не была. Виант мысленно махнул рукой. Преодолеть 21 километр за ночь на своих четырех вполне реально. Ради такого приза, ради возможности сменить трусы и напиться горячего чая, можно совершить не такой подвиг. Стрелка направления указывает в город. Виант свернул внутренний интерфейс игры. Локация новая. Надежды на карту все равно никакой нет. Пока туман войны хотя бы немного не развеется. Опыт, опыт, все опыт проклятый. Виант высунул нос из кустов. Как это часто бывает, привокзальная площадь небольших городков оказывается центральной. А пробираться через его середину, пусть городок всего лишь в пару километров длиной, гораздо опаснее, чем по окраинам. Ну а то, что Тенгиз никак нельзя отнести хотя бы к средним, можно смело судить по размерам здания вокзала. Впрочем, на этот раз повезло. И вокзал, и привокзальная площадь Тенгиза оказались на окраине. Дальше на юг белыми точками выделяются окна пятиэтажки в центре города. Виант оглянулся, а за сквериком начинается частный сектор. Пусть огоньков в окнах не видно, зато ветер доносит запах дыма. Трудолюбивые жители маленьких деревянных домиков – либо вчерашние крестьяне, либо дети вчерашних крестьян. Ночью обычно спят крепким сном. На юго-восток от вокзала потянулись дома частного сектора. Неширокую дорогу заасфальтировали лет 100 назад, если не больше. Крупные трещины кое-как залиты черной смолой. То тут, то там видны многочисленные прямоугольные заплатки. Интересно, как живет местный средний класс? Виант сунул мордочку в щель в заборе. Неважно, живет. Над высоким крыльцом из тонких досочек горит экономичный фонарь. Чуть дальше в темноте угадывается город. Свежая черная земля вскопана совсем недавно. С другой стороны узкого двора возвышается что-то из горбатых досок, то ли сарай, то ли хлев. У частного сектора хватает минусов. В первую очередь здесь полно кошек и собак, для которых крыса не диковинка для игры, а желанный деликатес. Это горожане обожают откармливать домашних бобиков и мурок, как на убой. Крестьяне относятся к домашним любимцам гораздо практичнее. Чтобы кошки лучше ловили мышей, их держат на голодном пайке. Ну а если где мыша заскребет, то кормежка прекращается вовсе. По этой же причине особенно не балуют и собак, чтобы злее были. И только конченый идиот кормит мохнатого сторожа на ночь глядя. Виант слегка приподнялся на задних лапах. То ли специально, то ли нет, улица, на удивление, точно совпадает с направлением стрелки виртуального компаса. И слава богу! Легкой рысцой Виант припустил вдоль заборов. Когда у тебя хотя бы с одного бока хорошее капитальное препятствие, то нехотя чувствуешь себя несколько уверенней. Неказистые заборы из кое-как покрашенных досок существенно ограничивают пространство для маневра потенциальным хищникам. Иначе говоря, редкой кошке захочется с разгона припечататься лбом в заборную доску. Хуже другое. Виант невольно сбавил шаг. Буквально за каждой оградой сидит собака. На ней самой может притаиться кошка. Страх терзает сердце, а нетерпение жжет пятки. Это как выпить слабительное и снотворное одновременно. Метр за метром, забор за забором, Виант пробирается вдаль по улице. Несколько раз за деревянными оградами лениво гавкали собаки. Какой-то черный пес бросился прямо на забор. В этот момент Виант в ужасе подпрыгнул на месте. К счастью, горбатые доски лишь равнодушно скрипнули под черепом не слишком умного пса. Ночь на дворе. Уличные фонари едва-едва освещают потрескавшийся асфальт на старой дороге. С другой стороны, света вполне достаточно, чтобы не сработало ночное зрение. Уж лучше бы наступила полная тьма. Будто отвечая на немой укор, серые тучи высоко над головой разошлись. Анита, прекрасная повелительница ночи, залила невзрачную улицу частного сектора серебристым светом. Видимость лучше не стала, зато как красиво. О, Господи, люди! Виант метнулся под припаркованную у фонарного столба машину. В 5 метрах прямо на проезжей части двое человек. Только что они делают в столь поздний час? Виант высунул нос из-под прикрытия потертого колеса. Если бы Виант не был бы крысой и не стоял бы на пыльном асфальте на 4 лапах, то непременно рухнул бы на него. Посреди проезжей части не просто 2 человек, а, прости Господи, призраки! 2 мужика в весьма потертых и перелатанных камуфляжах, на ногах высокие армейские ботинки, так называемые берцы. У обоих плечи оттягивают бронежилеты, а предплечья и голени закрыты стальными наручнями и подножами с матовым покрытием. Локти и колени защищены черными пластиковыми щитками. Коротко стриженные волосы и плохо выбритые лица. Кажется, если о ней бреется, то не каждое утро после пробуждения, а как придется, как выпадет случай. Короткая щетина чернит их лица. Дома на противоположной стороне улицы просвечивают через их тела, а на земле нет ни одной тени от аниты или уличного фонаря. Как будто и этого мало, призраки сидят на стульях. Один из мужчин облокотился на стол и что-то передвигает по столешнице. Другое дело, что ни стола, ни стульев не видно. Лишь по характерным позам людей можно догадаться о наличии мебели. В реальности Виант много раз слышал и читал о призраках. Не говоря уже о фильмах и компьютерных играх, где фантомы весьма популярный персонаж. Но... Виант тупо уставился на бестелесные фигуры. А откуда в компьютерной игре призраки? Что это? Глюк игры? Или они прописаны в сценарии? Тогда какова их роль? За 11 месяцев жизни в игре Виант не встретил ни одного волшебника, мага или колдуна. Как он успел убедиться, в другой реальности магии и мистики ничуть не больше, чем в реальности. Обыватели точно так же читают гороскопы и верят астрологам, но не более того. «Но это ладно», — Виант нахмурился. «Что-то в этих двоих было не так. Только что». В ночной тишине призраки разговаривают и размахивают руками совершенно беззвучно. Вот один из них вытащил из ножен на спине самый настоящий меч. Лезвие слегка изогнуто, кончик хищно скошен. Типичная катана, которая считается наилучшим в мировой истории мечом. Второй в ответ достал из кобуры на поясе пистолет. Первый мужчина... лишь усмехнулся и выразительно щелкнул ногтем по матовому лезвию катаны. Виант нервно вздрогнул. Будто этого беззвучного щелчка ему и не хватало. Вот оно что. На призраках вполне современные камуфляжи с бронежилетами. Один из них вооружен пистолетом. Но при этом форма старая, много раз зашитая и перезашитая. На бронежилете человека с мечом несколько глубоких порезов. Да и сам длинный массивный клинок не похож на изделия средневековых ремесленников. Одно лишь матовое покрытие лезвия чего стоит. Больше всего призраки похожи на персонажей компьютерной игры в жанре постапокалипсис. Если верить писателям-фантастам, то примерно так она и должно было получиться. Ядерная война, мир в руинах. Выжившие вовсю пытаются использовать довоенную технику, оружие, одежду. Только все в этом мире снашивается, ломается, рвется и со временем приходит в полную негодность. Люди, как могут, ремонтируют довоенную технику, естественно, кустарным образом, без высокоточных станков и сертифицированных запчастей. Боеприпасы к огнестрельному оружию постепенно заканчиваются и превращаются в жуткий дефицит. Тогда в ход вновь идут проверенные веками мечи и латы. Вот таким образом появляется смесь некогда продвинутой техники и вновь ставшей актуальной старины. Призрак с мечом повернул голову. «Он!» — Виант захлопал ресницами. «Он с кем-то разговаривает!» Отлично видно, как взгляд призрака устремлен в сторону, а губы шевелятся. В кадре, так сказать, должен был появиться третий человек, но его почему-то нет. Бог знает, по каким причинам другая реальность показала этих двоих, только их и никого более. Серые тучи накрыли Аниту. Лунный свет тут же погас. Вместе с ним в воздухе растворились призраки. Виант тряхнул головой. Наваждение какое-то. Впрочем, есть еще один интересный момент. Да, на небе полно серых массивных туч, однако прекрасная Анита время от времени проливает на грешную землю серебристый свет. Никто и ничто не запрещало призракам появиться, когда Виант был в начале улицы. Но нет, они возникли тогда и только тогда, когда Виант приблизился к ним почти вплотную. Или, Виант наморщил лоб, представление было предназначено специально для него. Еще одна загадка, на которую вряд ли когда-нибудь найдется ответ. Как бы то ни было, а представление помогло лапам немного передохнуть. Виант развернул внутренний интерфейс игры. Такое впечатление, что чем ближе он к точке выхода, тем дальше до нее идти. Ну да, Виант грустно улыбнулся. Типичное проявление дикого нетерпения. Когда он только-только отправился в путь из города Сумаона, то на метры не обращал внимания вовсе. Количество километров и без того вгоняло в тоску. Теперь же только на метры и смотрит. Вот они и кажутся длиннее. Примерно через пару километров частный сектор закончился. На выезде на капитальную и широкую дорогу Виант оглянулся. Даже удивительно, сколько народу в маленьком Тенгизе предпочитает частные деревянные домики, а не пятиэтажные коробки. На той стороне дороги начался дикий лес с лисами и совами, хрен редьки не слаще. Виант приподнялся на задних лапах. Так, слева чисто, а вот с правой стороны приближается большая машина. Виант торопливо пригнулся. Рев мотора. Нет, моторов, нарастает. Мимо потянулась целая автоколонна. Первым идет большой армейский грузовик. На дверце кабины даже в темноте можно рассмотреть тройной круг. Символ Федерации Социалистических Республик. А за грузовиком... О, Господи! Против собственной воли Виант поднялся на задние лапы. За армейским грузовиком следует мобильная зенитная батарея. Из похожей на танк машины на широких гусеницах торчит пара крупнокалиберных стволов. А по бортам висят короба, очень похожие на контейнеры для зенитных ракет класса «Земля-воздух». И таких машин в колонии 5 штук, не меньше. Последней мимо Вианта прошла машина, очень похожая на автокран. По ее продольной оси на стальных балках закреплено что-то вроде толстой трубы. Вот только впереди не видно никакого крючка, а сбоку ничего похожего на кабину для крановщика или хотя бы сиденье с рычагами управления. Красные габаритные огни странной машины растаяли за поворотом. Колонна прошла, а горький осадок на душе остался. Виант нервно сглотнул. Кажется, будто мимо него на своей адской колеснице прогрохотала сама смерть и пахнула замогильным холодом. Мобильная зенитная батарея, 5 ракетно-пушечных комплексов — это не шутки. Ладно, Виант опустился на лапы. Пора убираться из этого дурдома. Это только в свете тусклых уличных фонарей. Лес по другую сторону дороги кажется диким и глухим. На самом деле, люди изрядно потоптали его. Виант то и дело пересекает маленькие узкие тропинки. Да и валежника совсем не видно. Все, без исключения, сухие стволы подобраны. А в кустах то и дело прячутся спиленные пеньки. Это хорошо, что лес совсем не дикий и не глухой. Виант притормозил возле очередного пенька. Срез ровный, дерево спилили чем-то вроде бензопилы. Другое дело, что ствол был мертвым. Годичные кольца на свежем срезе не ярко-белые и влажные, а сухие и серые. Странное дело, Виант задумчиво провел лапой по шершавому срезу. Только сейчас его посетила уверенность, что точка выхода из этой чертовой игры обязательно должна быть в каком-нибудь жилом месте. Ну, максимум в заброшенном, но все равно связанном с людьми самым непосредственным образом. Против точки выхода в лесу или в чистом поле бунтует вся без исключения логика компьютерной игры. А лес, который в данный момент окружает его, а что лес? Может, это перелесок какой-нибудь, а не край огромного лесного массива. Пучок молодой свежей травки под кустом, словно зеленый занавес. Виант протиснулся прямо через узкие длинные стебли. В нос шибанул запах моря, а до слуха донесся ленивый плеск волн. Сердце сжалось в дурном предчувствии. Виант через силу сдвинулся с места. На прощание холодные, чуть влажные травинки прошлись по голове, спине и хвосту. Надежда всегда умирает последней, даже если основания для ее жизни закончились еще неделю назад. Шаг за шагом, несмотря ни на что, продолжая надеяться на чудо, Виант пересек песчаный пляж и по самое брюхо угодил в студеную морскую воду. Это не должно было вот так закончиться! Виант шлепнул по воде передней лапой. В ответ очередная волна окатила его с головы до кончика хвоста. На языке осел горький соленый вкус. Виант фыркнул. Еще одна волна окатила его с головой. Студеная вода будто смыла с разума серую пелену. Виант приподнялся на задних лапах. Прямо перед ним, во всей красе, развернулось холодное Ниланское море. Там вдалеке ни одного огонька или проблеска, вообще ничего. И это при том, что серые тучи затянули небо плотной непробиваемой пеленой. Не видно ни звезд, ни прекрасной Аниты, вообще ничего не видно. Как бы ни хотелось отрицать очевидное, но холодная вода, плеск волн и горький вкус соли на языке развеяли последние сомнения. Путеводная стрелка виртуального компаса, что 4 месяца вела его к выходу из этого дурдома, привела на берег холодного Ниланского моря, у юго-западного побережья материка Биора. Виант развернул внутренний интерфейс игры. Счетчик до точки выхода застыл на отметке 19 километров 285 метров. И все. Дальше только вода, вода. Студеная морская вода и льды южного полюса Ксинеи. Холод, собачий холод, сковал задние лапы и хвост. Так и замерзнуть недолго. Виант развернулся на месте. Очередная волна мягко вытолкнула его на берег. На манер собаки Виант отряхнулся. На миг вокруг него повисло маленькое облачко брызг. Под ближайшим кустом, под защитой веток и пучков свежей травы, Виант без сил бухнулся на подстилку из опавших листьев. Голова раскалывается от эмоций. Вот что значит почти дойти до цели и буквально на пороге ткнуться носом в огромный и холодный кукиш. Неужели, неужели точка выхода находится прямо посреди моря? Как? Как такое возможно? Да и зачем? О том, чтобы преодолеть вплавь последние 19 километров, не может быть и речи. Насколько Виант успел познакомиться с географией Ксинеи, Ниланское море в самом лучшем случае лишь месяц назад освободилось ото льда. Даже у берега, на мелководье, вода жуть какая холодная, а дальше она станет вообще ледяной. Он не проплывет и сотню метров, как камнем, свежезамороженной тушкой уйдет на дно. Спустя день или два его ледяной трупик морские волны выбросят на берег, если еще раньше им не закусит какая-нибудь рыбешка. Хотя к чему такие сложности? Виант печально улыбнулся. Грандиозная компьютерная игра просто закончится вместе с его жизнью. Аминь.